7 апреля США нанесли большой ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии, обвиняя их в применении химического оружия, заявил 14 апреля представитель Комитета юристов Кореи. Это военное нападение не подлежит никакому прошению, так как оно относится к агрессивным актам и военным преступлениям, регламентированным резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о понятии агрессии, Парижским договором об отказе от войны и Нюрнбергским процессом. Уместно напомнить, что именно США первыми выступили с инициативой об учреждении договора об отказе от войны и первыми подписались под ним. Громче всех выступают за исполнение резолюции. Последнее военное нападение США против Сирии должно быть наказано на основе международного права как явный агрессивный акт и военное преступление, подчеркнул представитель Комитета юристов Кореи.